Что из этого следует? Отравленный лед приготовили раньше, днем или вечером, но задолго до без четверти 11. Шуман подался вперед и поднял руку. «Уважаемый председатель, позвольте вопрос. Так вот почему полицию так и интересовало, чем мы занимались весь день позавчера, вплоть до того времени, как собрались здесь?» Гаем кивнул. «Конечно! Но, видите ли, тогда я только вышел на правильный путь, еще не успел осмыслить все до конца. Когда я пораскинул мозгами, то понял, можно и сузить время поисков. Нужно лишь понять, когда преступник пришел к Хэю, сделал свое черное дело и...» «У нас имелся свидетель, на которого я возлагал большие надежды. Отличный, невиновный свидетель, как я тогда считал. Чарльз Дрейк охотно рассказывал все, что знал. Он сообщил Бобу Полларду немало цену. Чарльз Дрейк пришел к Хэю в 6 вечера. Он пришел, чтобы вернуть, заметьте, вернуть лично флягу с Элем, так что прошедшую экспертизу. Зачем младший партнер солидной фирмы взялся лично выполнить поручение, которое обычно возлагают на простого курьера или почтальона? А дело в том, что Дрейк рассудительный человек. Он успел переговорить с Хэем по телефону и знал, что тот созывает гостей, и ему стало любопытно. Так, что происходит потом? Феликс Хэй переодевается к ужину и попутно пьет, как обычно, коктейль. Где находится Хэй? В спальне. Он переодевается и одновременно говорит с адвокатом, а Чарльз Дрейк выходит на кухню, чтобы убрать флягу с Элем. Факт, что он провел там некоторое время. Он утверждал, будто писал записку с предупреждением о том, что в бутылке яд. Тем временем Хэй находился в спальне и перекрикивал с своим посетителем через всю квартиру. И Хэй пил коктейль. Хо-хо! Значит, в то время никакого атропина в кубиках льда еще не было. А вскоре, в начале 7-го, они вместе с Дрейком вышли из дома. Значит, можно предположить, что отравленный лед был изготовлен в промежутке между тем, как Хэй вышел поужинать, и без 11:20, когда он вернулся домой. Однако сегодня рано утром в наших руках оказались 2 новые прекрасные улики. Показания Питера Синклера Фергюсона и разгадка тайны Джудит Адамс. Я перечитывал показания Фергюсона, и вдруг передо мной забрезжил свет. Сначала пелена упала только с одного глаза, а когда я перечел его записки еще раз, я прозрел окончательно. Должен вам сказать, Фергюсон особой правдивостью не отличался. Однако он выдал тайну у Шумана, пусть попал пальцем в небо и разоблачил собственную жену. Я не усомнился в том, что Фергюсон точно описал обстоятельства убийства Хая. Это объясняет его дальнейшее поведение. Его убили только за то, что он слишком много знал. Если бы он врал, его незачем было бы убивать. И, кроме того, в его показаниях имеются некие туманные намеки. Я сказал «туманные», провалиться мне на этом месте. Задал он мне задачу. Он все время петлял и путал следы. Вы только послушайте, что он пишет. Мастерс, передайте мне копию его записки. Вот он прячется в спальне и наблюдает за всем происходящим в столовой через приоткрытую дверь. Его показания в точности совпадают с тем, что нам уже известно. Он пишет, что «все вы расселись вокруг стола, и Хэй начал разоблачать вас». Он цитирует самого Хэя. Фергюсон слышит, что 5 коробочек с уликами находятся в конторе Дрейка, Роджерса и Дрейка, в ящике, на котором написана фамилия Хэй. Он узнал все, что ему было нужно, и готовится уйти из квартиры и ограбить адвокатскую контору. Но что он пишет потом? Роняет как будто бессмысленную фразу. «Я увидел также и платяной шкаф, и потому вышел». Что это значит? Единственный платяной шкаф в квартире, огромный гардероб в спальне. Ну и что? Что особенно в платяном шкафу? И почему он был вынужден уйти после того, как увидел шкаф? Видимо, в квартире находился еще один посторонний человек, который прятался в шкафу. Давайте еще раз проследим за дальнейшими действиями Фергюсона. Он спускается вниз, ищет в справочнике адрес конторы Дрейка, слышит чьи-то шаги на лестнице и следует за незнакомцем.